Надеюсь, получится отсидеться. Я уже заколотил все окна и двери. Гостей не жду. Я каждый день надеюсь, что они не придут. Эта комната металлическая. Она рождает холод тысячи ледников, которые проникают тебе под кожу и размножаются доисторическими паразитами. Тем не менее, ничто из этого не внушает страха. Даже мимолетное падение в бездну кажется полуденной дремой по сравнению с бодрствованием внутри себя. Ожидание обезвоживает, превращает в мумию, застывшую где-то в дюнах безымянной пустыни на подходе к древнему храму неизвестного истории божества. На противоположной стороне стены застыло лицо. Иногда оно кажется знакомым, но чаще всего принимает форму, которую я захочу, словно пластилин, словно глина, податливая в руках искусного скульптора. Я сам творю и сам меняю форму. Время не позволяет мне измениться и пустить их внутрь. Сегодня стены говорили со мной хрустальными голосами. Их цвет синий. Я знаю это точно. Это бабочки. По ночам они превращаются в глаза. Это их глаза парят по комнате по ночам. Глаза с перепончатыми крыльями пикируют у меня над головой. Я слышу их шуршание в темных углах и узких пространствах перекрытий. В длинных серых плащах они заполоняют собой пространство снаружи, стучат в дверь, кричат и просто выжидают нужный момент. Их час еще не настал. Они коллекционеры заблудившихся в ночи. Они собирают тела к себе на планету. Ничто не имеет значения, как и название. Я раздвигаю стены руками и увеличиваю пространство вокруг себя. Внутри ничего нет, кроме мертвых. Кто-то хоронит своих усопших, а кто-то развивает прах над морем. Правда в том, что все они оказываются здесь, в стенах. Живые одиноки, потому что разобщены. А мертвые всегда рядом и в одном и том же месте, где бы их ни нашли другие. Для меня все, кто снаружи, другие. Изредка, когда я открываю форточку, фиолетовый сумрак проникает внутрь и обволакивает меня в мантию беспробудной ночи. Никто никогда не задавался вопросом, из какого материала сделана ночь. Это бархат, пропитанный запахом фиалка. Это свежесть пробуждения по утрам и внутренняя свобода. Общество еще не готово. Оно живет в средневековье и клеймит все, что недоступно их пониманию. Механизм занялся. Я слышу скрип и скрежет, когда шестеренки проходят очередную вираж. Дверь откроется автоматически. Впустит их, и они войдут внутрь. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Все хорошее заключено в саму жизнь. Я не люблю задумываться о смерти, но они отнимут у меня эту возможность, когда нагрянут с визитом. Я хочу выйти на балкон.